Глава третья. А ведь умные люди предупреждали Майра, чтобы действовал осторожно. Но голову вскружила возможность быстрого разрешения. Рискнул и проиграл. Вначале стоило втереться в доверие, вызвать к себе уважение, а уже потом очень аккуратно подвести маленькую ведьмочку к своей просьбе. Ни в коем случае он не оставил бы ее жертву без соответствующей компенсации и за собственный обман готов был заплатить хоть замком в столице с соответствующим содержанием на столетия вперед. Но Витай предупредил, что сам он на подобную сделку не пошел бы. Мало какой маг на такое согласится. И потому без обмана дело вообще обречено на провал. Нелена оказалась чрезвычайно хорошенькой колдуньей, с копной рыжих волос и большими зелеными глазищами. У нее внимательный взгляд и, похоже, цепкий ум. Для истинного целителя огромные преимущества. Ну а Майру следует остановиться и начать заново. Когда-то его считали душой компании, способным очаровать любую девушку. Он порядком растерял этот свой навык, ведь после смерти Хинанды тот был без надобности. Но сейчас пришла пора вспомнить, кем он когда-то являлся. Его жизнь обрела новый смысл, и все усилия будут оправданы. Майр Сау рожден быть очаровашкой. Маленькая ведьмочка не устоит перед его харизмой. Главное — больше ничего не испортить. Тщательно вытоптать тропинку, а уже потом соображать, что лучше. Выдумывать новый обман или попросить прямо. К сожалению, я пока из группы ни с кем тесно не сдружилась. Потому и предупредить их об умственном подвохе нашего нового преподавателя не могла. С небольшим злорадством отмечала, что Райна все еще судорожно строчит на его лекциях, а вечерами полушепотом перечитывает записи по несколько раз. Но еще через пару занятий до меня дошло, что больше дракон не ошибался ни в чем. Хотя и на доказательство того у меня уходили часы в библиотеке. Это немного успокоило. Идиот оказался не полным, а лишь частичным. Из этих проверок качества драконьего образования я немного упустила из виду другие предметы. Получила выговор за то, что не подготовила вовремя лабораторную работу по проращиванию семян. Нарвалась на пересдачу контрольной по древней истории. Но самым печальным был провал на основах защиты и нападения. «Елена, ты так и не бегаешь по утрам!» Заорал на меня демон, полыхая в мою сторону красноватыми отблесками глаз. «А сколько раз ты отжимаешься по вечерам? Если на тебя нападут лесные разбойники, то не лучше ли попытаться сбежать или отбиться, чем стоять и тупо вопить визгливой свиньей, пока не прирежут?» «Извините, господин Рок», — потупилась я. «Было много других заданий, и я не успевала». «А-а-а!» — он протянул саркастично. «Умной собираешься стать! Так вот тебе откровение, милочка! Дохлая умница ничем не счастливее дохлой дуры!» Он был прав. Я лишь вздохнула и прикусила язык. К его манере излагать мысли я уже успела привыкнуть. Это не было обидно. Он не оскорблял именно меня. Как любой справедливый учитель, он одинаково ненавидел всех студентов. «Еще 10 приседаний и свободны! Все, кроме Нелены!» Тут собрались одни жалкие слабаки, но она даже на фоне таких ничтожеств сумела выделиться. Не хочешь бегать по утрам, милочка? Придется бегать под моим чутким руководством. Я простонала, но, конечно же, осталась, признавая за ним правоту. Если я даже от его чуткого руководства не сдохну, то лесные разбойники от меня вообще зубы сломают. Сделала только глоток воды, перевела немного дух, размяла уже гудящие ноги и побежала первый круг. Когда миновала большие двери гигантского спортивного зала, с удивлением разглядела входящего в них милорда Ао, но не рискнула остановиться. Сейчас не его время надо мной измываться. Дракон с удовольствием улыбнулся. «Вот ты где, уже обыскался. Нелена, я посмотрел твой табель успеваемости и решил, что... Какой ерундой ты здесь занимаешься?» Он наконец-то осмыслил, где я нахожусь и зачем. Я уже пробежала дальше, сворачивая на поворот. Ао прошел внутрь и вдруг замер, а потом заорал так, что стены колыхнулись. «Аштарока! Какого черта ты здесь делаешь?» Я от удивления замерла на месте. Преподаватель защиты и нападения воззрился на гостя с той же яростью. Даже красные дымки начали втекать в его глаза, делая их багрово-красными, что свидетельствовало о скачке раздражения. Но он, вопреки ожиданиям, ответил немного спокойнее. «Потому что здесь были минимальные шансы встретиться с тобой, Майер. Какого черта ты здесь делаешь?» Он сделал упор на «ты». Дракон задохнулся, покосился на меня и вдруг сильно сбавил тон, процедив сквозь зубы. «Мое имя Май, придурок. Милорд Майао». Он будто представился явно знакомому ему демону. Мне показалось, что не будь меня здесь, они вцепились бы друг другу в глотки и драли бы зубами мясо до смерти противника. Но что-то их обоих остановило, или просто пришли в себя после удивления от неожиданной встречи. Но и демон глянул на меня искоса и поправил. «Так и ты зови меня милорд Аштарок, ежели тебе вообще приспичит меня куда-нибудь звать». У меня глаза едва на песок не выпали. «Милорд? Преподавателя демона нам никто милордом не представлял. Да, я слышала, что он занимал какую-то высокую должность и вроде даже был главой личной охраны императора, но про высший титул в сплетнях ни разу не упоминалось. Вот это в университете преподавательский состав. Выходит, меня бегать учил сам Морт Шелли лично?» «Понял», — кивнул ему дракон, продолжая сверлить взглядом. «Разумно с твоей стороны было отмежеваться от такой наследственности. Так какого лешего ты здесь забыл, Аштар?» «Я здесь преподаватель. Тебе-то что понадобилось в университете, в котором ты уже успел поучиться?» «Я здесь тоже преподаватель». «Шелли?» — расхохотался демон, демонстрируя примерно ту же реакцию, которая накрыла нас всех при первом знакомстве с милордом Ао. «А чего не сам император приехал полы тут мыть?» «Кто бы говорил?» — рявкнул демон, но тоже усмехнулся, высокомерно окидывая взглядом своего оппонента. «Хотя ты прав. Я Шелли в сотом поколении. А ты выскочка, получивший титул за счет своей жены. Она хоть действительно от старости умерла, или ее ты тоже подло прикончил?» Они оба тихо зарычали и как-то по-животному склонили головы, хищно уставившись друг на друга, а потом синхронно посмотрели на застывшую меня и резко выпрямились. Повторилось ощущение, что я единственный сдерживающий для них фактор. Так не лучше ли мне убраться, а потом из сплетен узнать, кто оказался сильнее? Я нерешительно мялась в стороне и ощущала непонятную вину за свое присутствие. Первым нашел выход из тупиковой ситуации дракон. Он улыбнулся почти естественно и примирительно произнес: «Ладно, Аштар, мы с тобой больше 100 лет не виделись. Судьба подождет еще несколько дней, а пока я забираю эту студентку для дополнительных занятий». Но отмер и демон. «С какого перепуга? Это я оставляю эту студентку для дополнительных занятий». Драк Шелли вновь начал закипать. «Напополам ее порвем? Полагаю, тебя интересует только нижняя половина, блудливый сукин сын». «Мы действительно давно не виделись, Май, раз ты забыл. Для моего блудливого характера подойдет любая половина, и всякая останется довольна. Я же не ты с твоей фатальной зацикленностью». Я осторожно подняла руку, решив все-таки внести свой вклад в общее решение. «А мой голос учитывается, милорды? Я бы лучше лабораторной занялась, право слово. А вы тут пока меж собой решите, кого стоит разорвать, а кто ничем того не заслужил». «Я помогу с лабораторной», — припечатал меня Ао. «После того, как пробежишь еще 5 кругов», — раздавил Рок. Обоим я ответила лишь напряженное «уф». Уверена, мы продолжали бы меня делить до самых выпускных экзаменов, если бы случайно не возник выход, Не извне, а изнутри. У меня внезапно так скрутило живот, что я согнулась. Отпустила, но новый спазм сжал уже где-то в районе горла. «Что с тобой?» — заметил Май. Я не смогла ответить, начала падать. Они оба кинулись в мою сторону и успели подхватить. Ладонь Майя подлетела под затылок, чтобы не ударилась, а Аштар смог перехватить меня под спину. Последний и зашипел, когда они уложили меня на пол. «Видишь, до чего ты ее довел?» «То есть это я ее до полусмерти забегал?» — парировал тот. «Давай ее к лекарю, а то ты способен до смерти заболтать!» Дракон подхватил меня на руки, вздернул в воздух, сделал пару быстрых шагов, но замер и зачем-то принюхался. «Подожди, посторонней магией пахнет». «Проклятие?» — догадался милорд Рок. «Так снимай быстрее, а то она все зеленее становится. Мне тут злое руководство лимит установило на случайные гибели студентов в процессе подготовки». «На, подержи». Май перекинул меня на руку демону и тут же склонился над моим лицом. Повел носом и будто в точности угадал, где сконцентрировалась боль. Направил ладонь по воздуху. Сначала над животом, потом медленно, словно ему что-то мешало, начал передвигать руку к горлу. Будь я способна возмущаться, то сейчас бы заорала. Лучше к лекарю или хотя бы к нормальному магу. Больше шансов, что тот ничего не перепутает. Но, к счастью, на этот раз дракон в каких-то своих предположениях не промахнулся. Мне заметно становилось легче, задышалось проще, хотя страх все еще не отпускал. Они оба тоже выдохнули и теперь переругивались уже тише. Доставили меня в лазарет, где университетский лекарь бегло осмотрел меня, приказал Аштару уложить меня на кушетку, а потом шепотом что-то уточнял у них обоих в приемной. Я же лежала и прикидывала, чем могла быть вызвана моя неожиданная болезнь. Хотя слово «проклятие» вроде бы не оставляло шансов для других, менее истерически наполненных вариантов. Лекарь оставил меня под наблюдением на ночь, чтобы точно исключить опасность. Вот так я не выполнила еще одно домашнее задание. А ведь вначале настраивалась, что буду каждую лекцию знать на зубок. Но жизнь вносит свои коррективы, а я саму себя начала подводить уже в начале учебы. Ранним утром ко мне заглянул милорд Ао, чтобы проведать. Я резко села на постели и подтянула одеяло к подбородку, чтобы скрыть больничную сорочку, но выдала сразу, как и собиралась при первой же возможности. «Доброе утро, милорд! От всей души вас благодарю, что спасли мне жизнь. Конечно, вместе с господином Роком я и ему хочу выразить свою сердечную благодарность. Не могу описать, как мне повезло, что вы оба оказались рядом и не пропустили проклятие». Он пододвинул от стены к кровати стул и сел. Слабо поморщился, как если бы не хотел говорить следующее и перестать быть в моих глазах великолепным героем. «Вряд ли твоей жизни что-то угрожало, Нелена. Возможно, у твоего недоброжелателя просто не хватило сил на более мощное заклинание, но, скорее всего, сильный удар и не собирались наносить. Окажись ты в тот момент в другой компании, само бы отступило через пару минут. Ты побежала бы к лекарю, а он уже не почувствовал бы магического влияния и приписал бы тебе по симптомам одну заразную хворь, которая влияет на желудок и немного затрудняет дыхание. Полечили бы здесь недельку-другую, а потом отпустили бы учиться. Наш же со Штаром вклад только в том, что ты уже сегодня можешь идти на уроки и ничего не опасаться». «Кому же такое могло понадобиться?» — удивилась я. «Представления не имею», — он развел руками. «Может, кто-то позавидовал твоему редкому дару или твоей внешности. Мало ли что 18-летним детишкам в голову взбредет. Но если подобное повторится, то уже имею в виду, что причина может быть не так очевидна, как покажется на первый взгляд». Я с ужасом осмыслила. «А если подобное каждый день будет повторяться? Пусть не смертельно, но очень неприятно». Но самое обидное дошло чуть позже. Именно это я выдала вслух. «А ведь я в подобных случаях даже сама помочь себе не смогу». Дракон кивнул сознанием дела. Это было одно из тех запрещенных использований силы, которые тоже перечислялись в учебниках. Мой дар предназначен лишь для помощи другим. Для своих целей мне его лучше не использовать. Уж, по крайней мере, точно не в тех случаях, когда моей жизни ничего не угрожает. Потому с мелкой раной или очередной болью в животе я должна пойти к другому целителю. Минусов моего таланта копится все больше. От неприятной мысли меня отвлек высокопоставленный собеседник, который оказался настолько добр и великодушен, что тратил свое время на обычную пациентку. «Кстати, об этом, Нелена. Я собирался извиниться за тот инцидент в аудитории. Как раз вчера и думал это сделать, без неприятных свидетелей». Он чуть закатил глаза к потолку, вспомнив об Аштаре. «Кажется, ты неправильно меня поняла и убежала, не дала возможности извиниться». Я осторожно уточнила. «То есть вы признаете, что тогда здорово ошиблись?» «Не признаю», — огорчил он и тотчас добавил. «Я не ошибся с ветвями магии. Такие вещи я перепутать не способен. Просто проверял тебя, серьезно ли ты относишься к защите своего дара, хорошо ли запомнила все предосторожности. Но если бы ты поддалась, я бы тебя остановил и не дал совершить поисковое заклинание». «Проверяли? Ну, у вас и методы», — не одобрила я. «А я ведь шустрая, вы могли бы и не успеть остановить». «А я дракон». Он очаровательно улыбнулся. «Я в любом случае успел бы. Честно говоря, у меня камень с души свалился. Пусть методы проверки моего усердия не вызывали радости, но хотя бы какое объяснение его проколу отыскалось. Он не полный идиот. Теперь можно и не все его лекции в трех источниках проверять. Это сколько же времени высвободится?» Сразу после его ухода я переоделась и побежала в общежитие, чтобы взять тетради для сегодняшних занятий. Мое появление Райну удивило так сильно, что она забыла о своей привычной надутости и заговорила. «Ты где была всю ночь?» Мне на мгновение показалось, что под грубой интонацией скрывалось волнение, потому я ответила почти честно. «Приболела немного, но уже все в порядке». «Приболела?» Она вперила в меня пристальный взгляд. «Почему тогда тебя так быстро из лазарета отпустили? А у тебя случайно ничего заразного нет? Не хватало мне подхватить». «Пойду-ка я с комендантом еще раз поговорю. Он обязан найти мне место подальше от твоих сельских болячек». Я запоздало сообразила и ступила в сторону, перекрывая ей путь к двери. «Подожди-ка, Райна, какой отличный повод ты в моей хвори нашла? А если бы я провалялась в лазарете неделю-другую, ты уже на весь университет вопила бы, что я заразная?» «Намекаешь на что-то?» Ее глаза блеснули из-под ресниц. Придя в почти полную уверенность, я ответила. «Не намекаю, обвиняю. Это ты наложила на меня проклятие, потому и удивилась, что я так легко и быстро отделалась». Она улыбнулась мне ласково, даже не пытаясь изобразить непонимание. «Видишь ли, деревенщина, такие обвинения обязательно нуждаются в доказательствах. Разве они у тебя есть?» «Будут, если еще раз посмеешь!» Я хоть и выпалила это решительно, но на самом деле ничего не могла знать наверняка. «Я тебе не столичная леди, могу и ответить, как полагается». «Удачи тебе в этом». Она вообще осмелилась нагло подмигнуть. «Особенно большая удача тебе понадобится, если еще сильнее меня разозлишь. Мне-то любые заклятия подвластны, а в учебе я прилежна. А ты что мне сделаешь в ответ? Насильно прыщик вылечишь или от икоты избавишь?» Она со звонким смехом удалилась, да и нечего мне было добавить. Райна ведь правильно обрисовала ситуацию. Что ж, минусов моего таланта все больше и больше. Как-то уже перебор.